Глава 4. Мой папа живет под землей. Я вот лучше еще про одну яму смерти расскажу. Совсем про другую, с женщинами и детьми. Прабабка моя, мать матери матери моей, во время войны жила под Минском. Она была русской, муж ее белорус. Ушел на фронт не в партизаны. Дочка годовалая, опять же, на руках, то бабуля была. В общем, не весело, но расстреливать прямо сейчас ее никто не собирался. Но голодно было до боли и обмороков. А дочка совсем маленькая, и ходила моя бабка разрывать расстрельные ямы. Доставала, что полицаи еще не забрали. Хоть пояса кожаные, колечки, бывало, затеряются, зубы золотые вырывала, ну и все такое. Ей тоже хотелось есть, она продавала вещи с мертвецов. Ну и пустоты закрывала, не без этого. Но, как говорила мамка, не ради того она к ямам шла и всегда себя винила, что не волновали ее тогда черные водовороты и все, что от них идет. Волновало ее, что она завтра будет кушать, что будет кушать маленькая ее дочка. Ну и вот, как-то копает она эту яму, лезвие лопаты все время входило в трупы, она к этому уже привыкла. Не сложнее, говорила, чем картошку располовинить. Видит ребенок. С живых детей почти никогда ничего не снимали. Может, кулон найдется. Так она думала. Или серебряная заколочка, если девочка. Оказался мальчик. Да еще живой. Дышал он едва-едва, и сердце у него билось медленно. Котяток жалко, и других разных детенышей, а тут человечонок. И куда его? Она ему землю из носа, изо рта вытягивала, тормошила, била по щекам, пока глаза не открыл. Малыш, может, 6 лет. Она на него смотрит, и у нее слезы из глаз. У нее же дочка маленькая. Она видела, что немцы делают с семьями партизан, с семьями тех, кто еврейских детей укрывает, да с семьями вообще. Думала-думала, а все равно взяла его к себе. А хотела бы она, чтобы дочку ее так оставили, в яме с мертвыми. То-то и оно. Им повезло. Она его укрыла, прошла война, и они оставили пацана себе. Он стал братом моей бабушки. До 16 лет он отвечал, когда его спрашивали о родителях, вот что. Мой папа живет под землей. А в остальном совершенно нормальный парень. Вырос прабабулин жиденочек Левочка и стал мужиком, Левом Самуиловичем. Прабабка, конечно, хотела, чтобы он женился на бабуле, но у них любви не было. Они были друг другу брат и сестра. Бабулю замуж увез дед аж в Иваново-Франковск, а Лев Самуилович стал преподавать философию в Минском университете, как настоящий еврей прям. Его друзья прабабку не любили. Она называла их жидами, но его обожала невероятно. Вот она его случайно в яме нашла, а он ее досматривал вместе с ее родной дочерью и саму в яме схоронил, когда время пришло. То есть прабабка умерла, конечно, но все хорошо закончилось. Вот, ну а я чего вспомнил? Лос-Анджелес, город ангелов, а прабабка, наверное, тоже в городе ангелов, ну или где там. Она же хороший была человек. В моем городе ангелов мне поначалу было странно. Самое ужасное, конечно, все говорили на чужом языке. С английским у меня было не так плохо, как я думал. Схватывал я быстро, но как же невыносимо было слушать беглую и совершенно чужую речь. Мне казалось, что вокруг меня разыгрывается какой-то спектакль или, ну, к примеру, снимают кино. Казалось, это такие глупости. Все эти люди не могут говорить на другом языке постоянно. В какой-то момент, я это представлял, они отложат свои сценарии и станут говорить, как все, на русском. Иностранная речь казалась мне вычурной, ненатуральной, постановочной. И, как по мне, это был ужасно неудобный язык для того, чтобы думать. Запахи тоже были другими. Бензин, неприбитый морозом, какой-то густой смог, тянет чем-то вкусным из каждой забегаловки. Да и хрен с ними, с запахами, даже цвета были другие из-за непривычной солнечности. Особенно мне запомнилось, как мы ехали в такси в первый раз. В машине пахло какими-то индийскими благовониями, от которых звенело в ушах. А у мужика за рулем на голове хитро свернулось какое-то полотенце. Отец к этому отнесся без восторга, назвал, значит, адрес и замолчал. А я расспрашивал словоохотливого индуса о том, что здесь вообще-то есть интересного. Индус мне клялся с горячностью, которой от его народа и ожидаешь, что лично видел Брэда Питта. «Голливуд — это вещь! Аллея звезды! Звезды на улице!» Говорил он слишком быстро, так что я улавливал только части фраз. Получалось что-то вроде «Голливуд — это вещь! Бла-бла-бла-бла! Аллея звезды! Звезды на улице! Бла-бла-бла!» Ну, я кивал, конечно. «Еще есть постройка такая, похожая на консервную банку, что-то такое диснеевское, и вся она блестит очень красиво». «А музеи какие есть?» — спросил я. «Тебе с динозаврами понравится, или с машинами, есть и тот, и другой». «Долбоеб», — сказал отец. «Еще про телок восковых пусть скажет». «А, ну и с куклами из воска есть, но сам я не был». «А обсерватории есть? Я хочу в обсерваторию. А театры?» «О, есть обсерватория, и театры есть какие-то. Все есть». «На Родео Драйв съездим с тобой», — сказал отец. «Там все буржуйское. Ужас, что такое. Купил что-нибудь, всю жизнь в долгах. Всю жизнь хуй сосешь потом. Еще в научный центр надо. Вот это дело. И музей искусств вроде не паскудный у них». Отец закурил, индус покосился на него неодобрительно, однако ничего не сказал. Может, у них тут было принято чаевые таксистам за такое оставлять. Я бы засунул доллары ему в шапку. И, блин, какая у папашки была серьезная пачка долларов. Сам бы не увидел, ни за что бы не поверил. «Русские?» — спросил индус. «Да». «Москва?» «Не. Снежногорск». Индус пробормотал что-то такое невразумительное. Отец скривился, а я засмеялся. «Ну и ладно, мы ваших названий тоже выговорить не можем. А вы откуда?» «Калькутта». Что-то среднее между калькулятором и барракудой. Я даже растерялся чуток. «Понятно. Здесь всех много, всем рады». Я посмотрел на отца. Знали бы они его, никогда бы визу не дали. А еще я в Диснейленд хотел, но как-то уже стыдно было в этом признаваться. Так там и не побывал. Я вполуха слушал болтовню прикольного индуса, смотрел в окно. Солнца было так много, что глаза тут же стали больными. Я все время их тер. В машине было ужасно жарко, я обмахивался открытой ладонью и хватал воздух. В каком-то смысле этот город ангелов был адом. Я спросил у отца, почему тут так жарко зимой. «Тут нормально зимой. Как у нас, когда летом жарко. У тебя акклиматизация просто». Все вокруг было странным, казалось картонным. Я в это не верил, как в английскую речь. Были пальмы настоящие, как на Баунти, со взъерошенными такими шевелюрами. Верхушка, как кисточка, если долго возить ее по бумаге. Дают они кокосы или нет? А если дают, то срывать их можно? Вдалеке было много небоскребов, словно из серебра и меди. Они купали солнце, и оно заставляло их блестеть. В остальном мне казалось, что дома тут скорее приземистые. Архитектура была странной. Много всего ребристого. Одно не сочетается с другим. Так, мне казалось, часто бывает на юге. Было много бежевого, много грязно-желтого, каких-то архетипических цветов курортного солнечного города. Да господи, боже мой, мне даже пахло солнцем, всякая моя мысль была о нем, оно из моей головы не убиралось. А издалека небоскребы были похожи не то на зажигалки, не то на мобильники, такой был в них лоск, такой хай-тек или что там. Все было в жарком тумане, я считал пальмы, и сердце у меня подскакивало в груди, когда мы так быстро проносились под очередным нагретым бетонным мостом. Мне казалось, он от жары расплавится, он на нас упадет. «Каменные джунгли», — сказал отец. «Но по ночам тут красиво, как будто пожар». Мимо нас проехала черномордая белобокая ментовская машина. Ну все, совсем кино, так я подумал. «Живете в даунтауне?» — сказал индус. «Как будто неплохой район, но ночью там неуютно. Как только клерки расходятся». На клерках тут все держалось. «А что там, бандиты?» Слово, которое он сказал, я вообще не понял. Удовлетворился тем, что если вокруг будут одни бандосы с пушками, то это даже интересно. Чем дальше мы продвигались к центру города, тем выше и внушительнее казались мне стеклянные коробки. А я думал, в центре всегда элитное жилье. «Ну, я тоже. «Нет, тут неплохо, но мы с тобой могли бы позволить себе жилье и получше. Я выбирал по сестрам и братьям, чтобы их было много. Походил там, поговорил с ними». «Братишки и сестрички, вот что чудно. Во-первых, всегда предупредят об опасности. Если пожар там, или ураган, или землетрясение, или воры, а во-вторых, ну, вдруг я ни с кем не подружусь». Лос-Анджелес в целом был как понтовый, но пропитой и изрядно скуровившийся красавчик. Списанная в утиль кинозвезда. Как-то так. В нем было что-то южное, по моему разумению, даже совсем не американское. Эти кремовые домики и зелень было в то же время и нечто до боли киношное. Тачки, закусочные, маленькие магазинчики и гипермаркеты. Все это вышибло из меня дух. Я вообще-то едва дышал. Каждая вывеска была как откровение. Английские и испанские слова, незнакомые до тоски. У меня в голове все время крутилась песня про подмосковные вечера, хотя я ни одного вечера там не провел. Если не считать вечер в Шереметьево, конечно. И вот мы доехали, а выйти из машины теперь значило попасть во всамделишный Лос-Анджелес, в мой новый дом. «Тут и кинозвезды бывают иногда, по утрам», — сказал Индус. «Круто». Отец расплачивался с ним, а я выскочил из машины. «До свидания, спасибо». Асфальт казался нагретым, и думалось мне, сейчас станет рекой какой-то лавы, такой жаркий и серо-черный. А сколько было стекла, мне сразу вспомнились те репортажи про самолеты и небоскребы, про то, как все посыпалось, от этого тоже стало неуютно. Я теперь жил в большом городе. Это Снежногорск никому не был нужен. А здесь могло случиться что угодно. Нужно быть настороже. Я так решил. Рядом с небоскребами дом наш казался совсем маленьким, и все в нем было причудливым. Вроде бы та же бетонная коробка, а совсем другого типа. Уже чужие длинные окна, странные пожарные лестницы, выступающие вперед платформами на крыше, какая-то другая серость, какая-то другая мрачность. На первом этаже нашего дома был какой-то отстойный, бесхитростный ювелирный магазин с желтой вывеской. Крупные буквы шли прямо по лимонной арочке над дверью. Черные, а мне ведь хотелось, чтобы ночью они горели. Все здесь было странным, как во сне. Я не мог испытать восторг, потому что ничего моего тут не было. Через дорогу, у лавки, смеялись две девочки-цветочницы. Одна покуривала, другая перехватывала волосы резинкой, а позади них были розы и орхидеи и все такое. Я не верил даже в живые цветы. Отец сказал, все, пошли, после на бабуч глядеть. Что как идиот стоишь с чемоданом своим? А я и не замечал его тяжести. Подъезд тоже был странный. Все было белым и зеленым, вроде логично, а оттенки совсем другие. И белый, и зеленый, безо всякого синего подтона, свеженький, не мертвенно, мне совершенно такие цвета не нравились. Все цифры, которые обозначали этажи, огромные, как для слепошарых. А свет яркий. Так неприятно, так слепяще. Нас встретил широкий лифт с зеркалами сбоку и сверху. Я увидел отражение двух тощих, изможденных, грязных людей. Я расцветкой весь пошел в маму, а вот черты лица скорее были отцовские. Вот я рассматривал его и себя. От пота папины волосы казались темнее, чем на самом деле, и мы стали совсем похожи. Отец это тоже почувствовал, задумчиво положил руку мне на голову, словно прикидывая, каким я вырасту. Мы жили на последнем этаже. На лестничной клетке только две квартиры. Вот это да! Еще я нигде не заметил мусоропровода. Это что, мусор типа выносить на улицу? Не для людей страна, и не для крыс. Отец долго искал ключи, со злости пинал железную дверь, ничем не обитую, ни кожзама, ни смешных металлических кнопочек на нем. Голая какая-то была дверь, унылая. Первым делом из духоты запертой квартиры выплыли ко мне запахи алкоголя, сигаретных бычков и грязных носков. Наше гнездо отец уже обжил. Коридор был совсем темный, отцовская комната, в которую он сразу пошел, тоже, из-за тяжелых коричневых штор. В полумраке я видел силуэты пустых бутылок. Крошечная сестричка выбежала к нам. Отец подставил ей ладонь, на которую она прыгнула. «Здравствуй, девочка. Присматривала за домом?» — спросил я. «Ага». Я прошел к окну, раздвинул шторы, а отец включил свет, и в этом двустороннем сиянии увидел я свой новый дом. Все как бы стандартно. Двухкомнатная квартира с просторной гостиной, и все же совсем не так. Какая-то была другая, не наша планировка, а под потолком в отцовской комнате висела люстра-вентилятор. Она лениво разгоняла воздух, как в апокалипсисе сегодня. Все было темным, не слишком чистым, но богатым. Огромный плазменный телек, плоские и широкие кожаные диваны. От письменного стола сладковато несло кедром, горько и солоно пепельницей. Стены были голы, никаких украшений, скучная белизна, ну, разве что заляпанная пятнами, которыми стали прибитые насекомые. Отец умел одновременно превращать все, к чему он прикасался, в мусор, жить в изумительной аскезе и в то же время понтоваться. Это получалось у него естественно. Кухня была просторная, с выходом на балкон. На полу лежала коробка из-под пиццы. Сыр и крошки с нее доедали трое братьев. А холодильник, мать его, он показывал время. Меня это от чего-то удивило до вставшего сердца. «Крутота! А микроволновка есть, как у тебя в Норильске?» «Ага, и плита электрическая». На кухне тоже был телек, и какое-то шестое чувство подсказывало мне: есть телек и у меня в комнате. Я склонил голову, еще раз взглянул на кухню. Желтый свет лампы и зеленоватый цвет стен делали все каким-то мертвенным. Это я любил. Вот с ванной вышла лажа. Она была низкая и неглубокая. Ну, как в такой лежать и отмачивать язвы. Этот таз дурацкий, скорее, мне не понравилось. «Ну, они так делают», — сказал отец. «Я тут особо ничего не контролировал, и без этого занятия были». Зато умывальников почему-то стояло два. «Это они случайно?» «Да, я тоже спросил». «Не, это если мы с тобой оба опаздываем, чтобы чистить зубы вместе». «А зачем ставить два умывальника, только чтобы чистить зубы одновременно? Можно рядом постоять». «Но я не ебу, Борь. Слушай, а знаешь, чего еще прикупил? Кофеварку да тостер. Завтракать будем, как буржуи». «О, ну это вообще...» Тут я, конечно, пошел смотреть свою комнату. Если гостиная и кухня уже с хозяином были обжиты, везде папашкины личные вещи, то моя комната осталась совсем чистой. Только побеленные стены да новенький, хоть и маленький телек. Не, ну и еще кровать там, тумбочка, часы даже, но все безликое какое-то. Кровать была без простыней, а матрас такой высокий, что я еще минут пять пытался пропихнуть его ниже, пока не понял, что так все и задумано. Комната была совсем небольшая, зато из замка торчал настоящий ключ. Мне стало так приятно, и в то же время я вдруг понял, какое это наебалово. Раньше у меня своей комнаты не было, но фактически была своя квартира. Теперь моим будет только этот уголок. Зато тут было большое окно, странное, без подоконника, с такими узкими рамами, что их тоже почти не существовало. Будто прорубили дыру в бетоне, и все. Первым делом я достал из чемодана котлован Платонова и положил под подушку. Я другой такой книги не знал, чтобы стала частью меня, чтобы так в меня вгрызалась. Все там было, и ямы, и могилки, кашляющие, умирающие, обманутые люди. Не книга, жизнь моя. Вот тот интеллигент, который выбросил в Норильске книжки свои, он и не знал меня, и не знал, как он на Бориса Шустова повлиял, не знал, что, прочитав его неожиданные подарки, я стал добывать себе другие книжки. Уже не Илиаду, а Одиссею, не Солженицына, а Платонова, и шел по той дороге, которую мне этот неизвестный мужик проторил. Уложил в шкаф книги, а поверх них сложил одежду, но почему-то долго маялся, не выходил, не мог устроиться. Незаметно наступили сумерки, здесь они были незнакомого розового цвета. Или нет, на самом-то деле они были слоистые, как какой-нибудь коктейль, сверху полоса почти бесцветная, с легкой голубизной дрожащего воздуха, потом широкий розовый слой, потом наступающая темно-синяя тень. Сбоку над всем этим был кружок полной луны. Я долго смотрел в окно, наблюдал, какие в этом мягком свете становятся небоскребы, как скрадываются их острые очертания. Машины так гудели, так ездили, будто у меня в голове. Я не знал, смогу ли заснуть, даже если движение станет вдвое тише. Я не привык к шуму. В Москве я тоже устал, но у меня были мысли о доме, тайная мечта о тишине. Тут я понял, она не сбудется. Мой новый дом — очень шумное место. Зато как блестели эти стеклянные бочки высоток под вставшей луной. Когда я, наконец, вышел, отец курил, вытянувшись на обитом черном в красную полоску атласном кресле, на совершенно ужасном кресле. Спинка была откинута назад, а из-под кресла выглядывала смешная подножка. — Ты как тощий Гомер Симпсон. — Тогда принеси мне пиво в холодильнике. Я и себе взял банку. Она была красно-белая, напомнила мне не то тот суп, который рисовал Уорхол, не то этикетку колы. — Кстати, — крикнул отец, — есть кабельная, разберешься. Этим я всю ночь и занимался, потому что совсем не мог заснуть. То есть, нет, сначала я долго читал, потом устали глаза, ну и я включил телек. Щелкал по бесчисленным каналам, пока не устал и от яркой рекламы. Потом долго смотрел сериал про какого-то детектива, мало что понимал, уж очень быстро говорили. Значит так, был там унылый детектив, у которого в кабинете разные тёлочки все время плакали и признавались в убийствах. Я смотрел серию за серией, не врубаясь в основную интригу, курил и пил пиво, пока не стал такой пьяный, что мне удалось уснуть. Снились мне кошмары. Ну а чего теперь? Тяжкий день. Снилась мамка, рыдавшая в ментуре. «Не хотела я, не хотела. Я не топилась, клянусь». Ее уговаривали что-то подписать, а она влажно шмыгала носом. Я смотрел на все как бы со стороны, из правого верхнего угла комнаты, что ли. Я смотрел, пока до меня не дошло, что мамка-то умерла, и мент умер, и я умер, и все на свете умерли. Больше не надо волноваться, что кто-то чего-то не подписал. Тогда я проснулся, не то от этого-то осознания, не то от светившей мне прямо в лицо луны. Перевернувшись на другой бок, я долго смотрел на электронные часы, стоявшие на тумбочке рядом с кроватью. На них были красные цифры, я водил пальцами по их изгибам. Эти цифры на электронных часах, они меня все время удивляли. На простом трафарете стоит провести пару линий, проявляется либо цифра, либо полная бессмысленность. Только шаг в сторону, и такое все сразу идиотское. Я осторожненько вышел из комнаты. Отец так и уснул в своем кресле перед работавшим телевизором. Симпатичная блондиночка рассказывала о войне в Ираке. Потом стали рекламировать антидепрессанты. По моей ноге вверх пробралась сестричка, которая первой встретила нас. Она была совсем молодая, еще не покрытая, вчерашний крысенок. «Пойдем с тобой дрыхнуть?» — спросил я. Пошевелив вибрисами, она согласилась. Ради меня, несомненно, так-то крысы скорее ночные животные. Такая молодая во мне видела маленького. Когда я вернулся, то увидел мокрые следы на полу. Мамины следы. Ее не было ни в шкафу, ни под кроватью, но она сюда приходила. Я ощущал водяной, мясной ее запах. Значит, с нами сюда вошла. Утром я проснулся от папашкиного голоса. — Боря, ёб твою мать, где сигареты? — А хуй знает. — Не матерись. — О, нашел. Лазанью будешь? Он открыл дверь, и первым делом в комнату вплыл вонючий дым его сигареты. — Давай лазанью. — Ну как тебе все вообще? «Жарко, в остальном пока не понял». Отец хрипло засмеялся, влажно закашлялся, но мокрота не отошла. «Похоже на город из GTA Сан-Андрес. Я у Юрика на PlayStation играл». Отец посмотрел на меня странно, с какой-то трогательной беспомощностью, сказал: «Ну и хорошо». Развернулся и ушел. От него только дым остался, как от демона какого-нибудь. Сестричка лежала на подушке рядом со мной, свернулась там калачиком, как ребенок, как заправдошняя сестра, которая у меня могла бы быть. Смерть детеныша — великая печаль для матеньки, потому что ей все нужны. Она всех привечает, всем рада. У матеньки для каждого своя гибель найдется. А помер малым ни за что, ни про что, так вроде и не жил. Отец позвал меня за стол, я сел на высокий стул, пахнущий вишневым деревом, покачался на нем, значит, для пробы. Обычные вещи и тех я не знал. Как влюбиться? Я не понимал. А еще где я и отчего все незнакомое? Мамка моя, должно быть, так тонула, думая, как глубоко и какое все чужое. А в лазанье был такой горячий сыр, который тянулся за моей вилкой, как макаронина. Отлично было. Фарш в каком-то томатном соусе и склизкие кусочки вкусного теста. Я и не думал, что мне понравится. На вид лазанья даже после того, как я убедился, что она хороша, меня пугала. Я вытащил из мусорки упаковку из-под нее и долго читал. Понял где-то половину слов. «Ты сразу в школу не пойдешь. Сначала надо экзамен будет сдать. Калифорнийский, мать его, тест». «А если я не сдам?» «Значит, с дебилами пойдешь английским заниматься». Отец отодвинул пустую тарелку, вырвал у меня из рук упаковку и затолкал ее обратно в мусорку. Закурил и снова сел. Пепел он скидывал прямо в томатный соус. «Ну, — подумал я, — специально, что ли, все завалить? Учиться мне было лень, заниматься одним английским легче будет. Да и будут там со мной всякие другие иммигранты. Вот найдем с ними общий язык, будем вместе ничего не понимать». Отец достал из холодильника клубничное молоко. Оно было в канистре, как из-под антифриза. «Ого, пап, клубничное молоко? Ты себе и женщину тут завел?» «Еще слово скажешь, я из тебя душу выбью». Прозвучало внушительно, так что я-то рот сразу захлопнул, без напоминаний. А клубничное молоко тоже оказалось вкусным. Вот какой был мой первый завтрак, совсем не как в Снежногорске, где я ел хлеб с маслом и пил сладкий чай перед тем, как отправиться в школу. Сегодня все было празднично, школы еще никакой не было, и я сам еще нигде, посередке бушующего во все стороны моря. За окном гудели машины, все было восторженно, утренне. Я стал по-особому чувствовать, весь заострился, весь подобрался, смотрел на солнце и не щурился. Такой был мир вокруг, новый, необычный. Во всем была радость, во всем была грусть. Я налил в крышку молока, напоил сестричку, отец все курил, пока не сказал мне вдруг: «У кровавой истории кровавые дети». «Это ты про чего?» «Дочитал где-то, и вот вспомнил сейчас». А у него ведь тоже что-то происходило там, за стеклянным взглядом, за тем, что снаружи. О чем-то думал он. Понимал, может, что теперь мы с ним вдвоем. Раньше по одному были, а между нами она, мертвая, в воде своей. А теперь никуда друг от друга не деться. Привез меня с собой, значит. «Отец мой, — сказал папашка, — меня бил смертным боем. Он человек был вообще-то мирный, безобидный, но иногда бывало, как нажрется. На него такая ярость нападает. Никогда на мать не замахивался. Все мы и сколько виноватые у него ходили. Раз ребро мне сломал». «Правда, что ли?» «Да, чистая. Еще один раз думал, убьет меня. Так я нож схватил и всадил в него, в плечо прям». Он осторожно коснулся пальцем места чуть левее плечевой кости, потом с силой надавил. Вошел нож как в масло. Я даже не ожидал, что будет так легко. Мне 11 лет было. Думал, надо его убивать, а то он сейчас нож вытащит и башку мне нахуй отрежет. А он вдруг такой стал бледный, на пол осел, глазами хлопает. «Виталик, — говорит, — вызови скорую». В момент протрезвел. Отец неприятно острозубо ухмыльнулся, почесал висок. «Я вызвал, конечно, вот с тех пор хорошо так повзрослел». «А теперь-то чего?» Я задумчиво посмотрел на нож, которым отец вскрывал упаковку лазаньи. В блеске лезвия его было что-то вроде моего отражения, неясное очертание. «Да ничего теперь. Ты мне благодарен будь, что я с тобой не так». Мне вдруг и мамина фраза вспомнилась сразу. Когда отец мне зуб-то выбил, хотя он и так шатался, я себя сразу стал жалеть. Маму спрашивал, почему отец меня ненавидит, а она мне отвечала. «Любит он тебя, Боречка, любит. Как умеет, так и любит. Как его самого научили». Уж как научили. Горько его учили жить на земле. И он меня горько учит, без жалости. «Ножом тебя, что ли, пырнуть?» — задумчиво сказал я. «Я тебе пырну». Он залпом, как водку, допил клубничное молоко. Совсем так делал. Старая привычка была. Вторая натура. «А такой безобидный был человек», — сказал он. «И не подумаешь. В гробу на него смотрел, думал, ну, чистый профессор филологии. Ну да ладно». Я вылизывал тарелку из-под лазаньи, потом пальцем водил по застывшим каплям соуса. Старался все под ноготь загнать, чтобы вкусным был. «Ну ты пойди», — сказал отец, — «пошароебся. Поисковое поведение развивай, может, найдешь что интересное, а мне с Волтером надо встретиться. Ночью работа будет, у них ужас тут под землей живет, да и канализация тот еще кошмар, затопления одни». «А я на этого Уолтера посмотрю?» «Ну, посмотришь, чего б нет-то». Он пнул мой стул. «Все, иди погуляй уже, надоел». «Ну и ладно». Проходил я мимо него, а он как схватит меня за руку, словно волчок за бочок колыбельный. «Это еще что такое?» Отец соскоблил гнойно-кровяную корочку с язвы моей маленькой меньше копейки. «Юрикова мама говорит, это стафилококки». «Она медсестра, правда-то знает». «Ну, йодом, что ли, намажь? Девок, небось, уже хочешь, а ходишь, как чушка. И причешись!» Он щелчком отправил корочку к пеплу в тарелку, пригладил свои волосы и как-то устало глянул в окно, будто день предстоял долгий, а в конце помирать пора. Я зашел в ванную зубы почистить, потом сел на кафель, просматривая начинающие чернеть стыки между плитками. «Не такое все. И новое все поживет да почернеет». Зашел отец, переступил через меня, тоже принялся зубы чистить тщательно, хоть белыми они никогда не стали. Сплевывал розовую от крови пену, как бешеный. «Что расселся?» «Чтоб сосредоточиться, ты мешаешь». Пробормотал он что-то недовольное, а я стал нюхать. Сильнее всего был отцовский, конечно, запах, потный, водочный, крысиный, одеколоновый. Дальше паста зубная да кровь его. Всякий домашний мусор, пицца тухлая, капли алкоголя в пустых вроде бы бутылках, пыльный ковер. Если глубже, ржавчина труб, хлорированная вода, бегущая по ним, муравьи в ложбинках в бетоне, братишки с сестричками. Вот наша квартира, я мысленно все запахи по уровням разложил, запомнил и двинулся дальше. Пройти я мог этажей на пять вниз, но остановился на следующей же квартире. Оттуда кошатины несло и чем-то водяным, огурцовым, озоновым, еще старостью и натуральными тканями, духами. Я весь подобрался, вскочил на ноги, отец ухмыльнулся. «Нашел?» «Да, да, у нас кошка в соседках». «Ну и познакомься с ней, иди». «А может, и с ним, может, это кот?» «Кошка, старая кошара». Но я его не дослушал. В момент у двери оказался, открыл ее привычным каким-то движением, выскочил на лестничную клетку, только к кошкиной квартире подошел, не звонил еще, а дверь уже распахнулась. И я услышал на русском, между прочим, вот что. «Я тебя еще вчера учуяла, крысеночек. Привез тебя все-таки отец». На вид ей лет 100 было, наверное. Но она все еще была красивой, как бы даже не просто красивой, не как картинка там, не как дама какая-нибудь с «Титаника», а будто женщина, которую еще в постель к себе хотят. Она была тощей, с чертами лица, которые старость хоть и обточила, но будто бы с каким-то художественным замыслом, как скульптор. Глаза у нее были пронзительные, синие, на старческом лице вообще невероятные, молоденькие совсем. Ай да чего красивая была, напудренная, накрашенная. Аж стыдно стало за себя, глядя на нее. Старушки иногда бывают не то, не сё, а чаще такие, что в гроб краш кладут. Но это, казалось, никогда не откинется. А откинется, так все с ней к черту полетит. У нее губы были тронуты холодным красным, ресницы длиннющие от природы, а волосы — все одно серебро, длинные до лопаток, с локонами кинозвезды. А платье на ней было сказочно красивое, как на королеве, темно-зеленое, шелковое, со складчатым бортом, в ушах целомудренные бриллианты, в колье тоже, даже туфли на каблуках. Она со временем спорила и выиграла, я аж дышать забыл. Она, как старушка-то ее назвать, протянула мне свою белую, без единого пигментного пятна, руку, ноготки были длинные, острые, как у девочки. «Мисс Клодия Гловер. Боря Шустов». Я не сразу понял, что руку нужно не пожать, а поцеловать. Так она мне ее протянула, чтобы я губами коснулся простого золотого кольца. «Мисс, значит». Когда она назвала свое имя, мисс Клодия Гловер, ее акцент показался мне прямо британским, как в фильмах по Шекспиру, которые мы иногда смотрели на уроках английского. «Я никогда кошек не видел». «О, я видела достаточно крыс». Она снова заговорила на русском и вполне чисто, надо сказать. «Проходи. Ты хорошо знаешь английский?» «Не очень». «Ну, терпимо. А вы хорошо знаете русский, кстати?» «Вполне. Я знаю много языков». «Вас, что ли, тоже этот Уолтер позвал?» Она вскинула тонкие причесанные бровки, демонстрируя презрение к простым словечкам. И откуда только она их знала? Так хорошо, да так уверенно мисс Гловер продолжала говорить со мной по-русски. «К сожалению, я уже слишком стара, чтобы принимать участие в его, безусловно, благородном начинании. Я давно отошла от дел. Хочешь — верь, а хочешь — не верь, но мы с твоим отцом стали соседями совершенно случайно. В противном случае я предпочла бы избежать такого соседства. Но что есть, то есть». Она очаровательно улыбнулась, зубки у нее были сахарно-белые, наверняка не настоящие. Мисс Гловер провела меня в комнату, и такой у нее там был будуар. Комната всего одна, а такая богатая. Кровать стояла у окна, большая, с прозрачным балдахином. Был туалетный столик с большим зеркалом посередине и двумя, поменьше, по бокам, раздвигающимися, как створки алтаря. Этот бело-серебряный столик на тонких ножках весь был уставлен косметикой и дорогущими на вид флаконами с духами. На черных обоях расцвели силуэты экзотических цветов, они были вычурные, но не безвкусные. Аккуратненький чайный столик, а возле него ампировская, я тогда и слова-то такого не знал, а уж мебель того времени даже представить не мог, это она мне потом рассказывала, кушетка. Все было в готовности для приема гостей. На столике стоял серебряный поднос, на нем ожидали применения чайник, молочница. На тарелочке лежали аккуратные крохотные пирожные, совсем мне незнакомые. Я вдруг подумал, мисс Гловер меня ждала. Не из вежливости, а отчаянно. В старости так одиноко. Так хочется свои знания кому-нибудь оставить, чтобы твою историю в себе понесли. А хоть и за руку кого подержать, душу живую хочется рядом, короче. А у нее, небось, такая история, ну, такая история. Королей соблазняла, топила корабли на море, возводила дворцы, не меньше. И чайник горячий оказался. «У меня очень хороший слух», — пояснила мисс Гловер. Прослышала о приходе гостей. На стенах висели в золотистых рамках ее еще черно-белые фотографии. Совсем молодая она была на них, но ебануться просто, какая она везде была красивая. Я снова принюхался, пахло от нее старчески, чуточку мочой, чуточку еще чем-то кислым. Но в то же время запахи эти покрывали фальшивые ароматы, пудра и какие-то духи, персиковые и горькие в то же время. Какой запах красивый! Это Мицуко, Герлен, выпущен в год моего рождения. В 70-х, что ли? Она сдержанно засмеялась. А ты очаровательный крысеночек. Слово «крысенок» она снова произнесла на английском, хотя в остальном ловко управлялась с русским. Крысеночек. Ратлинг. Скорее, крысенок, конечно, но я ощущал сладкий, почти издевательский подтон, уменьшительно-ласкательный суффикс, сахарно-скрипящий на зубах. 1919-й, — сказала она. Садись, пожалуйста. Не хочу, чтобы чай остыл. Я сел, сразу потянулся к пирожным, но мисс Гловер посмотрела на меня так, что рука у меня замерла и не желала двигаться. «Для начала я налью тебе чаю». Уж ее никак нельзя было назвать милой бабульчикой, которые мне так нравились. В ней не было ничего теплого. Наоборот, она была будто ледяная скульптура. Рядом с ней я чувствовал себя одновременно комфортно и нет. «Знаете, — сказал я, все-таки справившись с собой и сумев ухватить маленькую корзиночку с клубничным джемом, ну, на один зуб вообще, — я никогда прежде не разговаривал с другими такими, как мы. О, я и не такая, как вы. Ну да, мисс Гловер, я в целом, я имею в виду с другим звериком». «Звериком в моем окружении принято называть себя детьми духа». Это как-то тупо. Сливок у нее в чашечке с золотым орнаментом было намного больше, чем чая. «Что ж», — сказала она так сладко, словно бы я этого не произнес. «Значит, ты немного знаешь о других, как ты говоришь, звериках?» «Ну так, по верхам. Знаю вот что, кошки не убили Гитлера». Мисс Гловер звонко совершенно по-девичьи засмеялась. «Ну да, мы полностью признаем свою вину. Однако вам стоит поблагодарить нас за смерть Делакруа и Манфреда». «Это кто вообще?» «Вот именно». Мисс Гловер перенесла одну пироженку на маленькую тарелку, принялась терзать ее маленькой вилочкой, ну, точно как девочка играет с кукольными вещичками. «Некоторые люди — как пустота, как очередная каверна, из которой смерть лезет в мир. И бывает так, что они еще сами об этом не знают. Не знают, что заражены». «Да, мама поэтому никогда не разрешала мне лезть с ней в яму и смотреть, что она делает. Отец поэтому не хотел, чтобы я жил в Норильске, пока не стану старше. Маленькие дети могут заразиться, тогда тьма не просто вызовет болезнь, не просто навлечет злую судьбу, несчастный случай, например, но и будет расти внутри. Такими темными ранами занимаются уже совсем другие зверики. И это все тоже об особой доле каждого из нас. Бывает, свалятся два ребенка в яму или, может, искупаются в темном месте. Одного на завтра собьет машина, а другой жизнь проживет. Один заболеет да помрет, а другой до старости дотянет. Один войну развяжет, а другой ее остановит. Бывает, что пронесет, но лучше не рисковать, как мамка говорила. Мы таких, как Гитлер, чувствуем за тысячи километров. Кто почует, того и добыча. Но бывает, что сколько ни пытайся, ничего не получается. Я лично на Гитлера никогда не охотилась, но мне говорили, что он был верткий, словно угорь. Ему невероятно везло. Может, у темноты, как многие говорят, и есть нечто вроде разума? Не, в это я верить не хотел. Никакого ей разума, никакого ума, просто материя этого достаточно. Чаще всего охота начинается, когда им исполняется 20. Еще недостаточно могущественны, но уже не детеныши. «Добрые вы, что ли?» — мисс Гловер посмотрела на меня своими пронзительными глазами. «Нет, Просто смерть человеческого детеныша — это всегда скандал. Очень заметно. Но мы часто начинаем наблюдать за ними с детства, чтобы не упустить случая. Смотришь, смотришь за ребенком, он вырастает, а ты, может, привязался к нему. И тут хрясь, тебе его надо убить. Пожалел лай маленького Эдипа, сразу не убил его, упустил, бросив в киферну. А надо было вырастить, как бычка, и зарезать. Но бесчеловечно же это как-то, хоть и на пользу, хоть и многие беды предотвратит. «Бывает, — продолжала мисс Гловер, довольно жмурясь от вкуса сливок, — что мы обнаруживаем их поздно. Лично моя заслуга — Улов Пальме, премьер-министр Швеции». Розовенький ее язычок пробежал по губам, не смазав матовую помаду. Человек он был, может, и неплохой, но какие из-за него были бы жертвы, пусть бы он этого даже не желал. Да ну, это ж Швеция, какие жертвы? К счастью, мы никогда не узнаем. Легко говорить о том, что мы упустили Гитлера или, к примеру, Пол Пота. Однако трагедии, которые не осуществились благодаря нам, так нелегко представить. Мисс Гловер указала пальцем на одну из фотографий, на которой она, уже пожилая красавица, стояла рядом с обычным таким мужичком. В Улафе Пальме не было ничего зловещего. Мужичок был в хорошем костюме и профессионально улыбался. Ну и умер. «Вам не понять, в подземном мире исполнять свой долг куда проще?» «Ну, я бы не сказал. Видели бы вы, как папашка мой болеет. У каждой твари свое назначение». Я встал и принялся рассматривать фотографии. В основном мисс Гловер позировала с молодыми людьми. Она становилась все старше, а мужчины и женщины, что позировали рядом с ней, умирали в юности. У мисс Гловер на этих фотографиях была неизменная загадочная улыбка. Она будто знала самую главную тайну. Ну, она и знала. Мисс Гловер явно было по вкусу ее дело. Мужчины и женщины всех рас и расцветок, которым она не дала погулять по земле и оставить после себя разруху и войны, не вызывали у нее никакого там сочувствия. Она просто охотилась. «Кошачья безжалостность», — так говорил отец. «А мы потом от ваших убийств следы убираем», — сказал я. «Таков круговорот. Мы предотвращаем худшее, а вы за нами подчищаете». И никто не понимает, откуда все-таки столько тьмы в нашем мире. Сверху или снизу она идет. «Кроме того, — сказала мисс Гловер, мгновенно поняв, о чем я думаю, в чем ее обвиняю, — эти бедные детишки, на которых мы, кошки, охотимся, заражаются тьмой, которую не убрали, жалея себя, вы — крысы. И все друг друга обвиняют в том, что тьмы все больше, и выясняют, кто нужнее вещи делает. Вот у них наверху социалочка, а у нас внизу одиноко себе умирай, а в небе и вовсе все странно. Об этом я тоже скоро расскажу». «Ладно, — сказал я примирительно, — значит, вы такие типа одинокие ассасины?» Мисс Гловер засмеялась. «Можно и так сказать». К нам вышла белая кошка, тут же глянула на меня, примерилась, заняв охотничью позицию, но так и не прыгнула. «Не на зуб он мне, значит, — подумала, видно, про меня, — пахнет крысиным детем, а выглядит человеком. Иди сюда, Фелисити, познакомься, это ребенок духа». И мисс Гловер обратилась уже ко мне. «Как твое полное имя?» «Борис?» «Борис», — повторила она. Кошка подошла ко мне, коротко втягивая носом воздух, затем прыгнула на колени к мисс Гловер. Кошка была такая же сказочная, как и ее хозяйка. Синеглазая, длинношерстая. «Турецкая ангора. Прекрасная родословная. А у нее и паспорт есть. Покажете?» В любой другой ситуации я бы, наверное, стал расспрашивать про фотографии, про работу мисс Гловер, про то, как она была киллером и убивала всяких там злодеев, но не было на фотках ни одного генерала в очках-авиаторах, ни одного змееглазого политика. Были молодые люди, и этот самый Улов Пальме с красивой улыбкой. А таких было жалко, не хотел я знать. Конечно, с радостью покажу. И полчасика, наверное, мы ее кошку обсуждали, единственную ее родную душу. Мисс Гловер налила себе бурбона и курила тонкую сигарету, вставив ее в черный мундштук. «Старость, конечно, всегда случается неожиданно», — вдруг сказала она, отложив альбом с выставочными фотографиями Фелисити. «Уж лучше бы их на видном месте держала. Всяко приятнее, чем смотреть на фотографии людей, которых она убила. Вот ты живешь своей жизнью, насыщенной, яркой, а секунду спустя она уже уплывает от тебя. Тело не то, разум тоже. Ну, что я тебе рассказываю? Ты до моих лет не доживешь». «Ну, может, и слава богу», — сказал я, улыбнувшись как можно более лучезарно. Она посмотрела на меня с уважением. Никак я понять не мог, нравится мне мисс Гловер или нет. Она была как я, и в то же время совсем другая. Людей убивала, и все такое, и от нее, может, поэтому, а может, из-за отточенных принцесскиных манер, такой мороз исходил, продирал прям. «В любом случае», — сказала она, — «еще одна кошачья особенность, которую тебе не вредно бы знать, — это наша изумительная родословная. Я состою в родстве почти со всеми аристократическими семьями Европы». «Точно. То ли от отца, то ли от мамки я такое слышал, что кошки мешаются с людьми, богатыми и влиятельными, конечно, чаще, чем остальные виды наших. Считается, будто от союзов людей и кошек чаще рождаются котята, чем люди. Круто. Габсбурги там всякие. А я знаю своих родичей до 16 века, аж до опричников. Должно быть, есть чем гордиться». Тут у нее вовсе не вышло меня подколоть. Но частенько бывало, что у медведей, например, военные семьи, или вот есть многие поколения мышей-ученых. Мы, крыски, в этом плане попроще. Среди нас много всяких чекистов, опричников, короче, вот этого сорта людей. Много бандитов, много нищих, бездомных, шахтеров еще много, ну, понятно почему. Матенька любила всех грязных душой и телом, всех беспомощных и подлых, всех изгоев и больных. Как бомжам на вокзалах добрые медсестры обмывают раны, так и матенька нас таких принимала и вылизывала. И мисс Гловер было не понять, как это красиво, какая у меня на самом деле безупречная родословная с точки зрения матеньки моей. «А как вы называете вашего духа?» «Как же это будет на русском?» Мисс Гловер задумалась. Говорила она так гладко, что я уже и забыл, что мой язык ей не родной. «Охотница, я думаю, королева охоты, нежная наша мать.